судебного преследования виновных, а путем создания такой системы террора со стороны вооруженных сил, которая будет достаточно для того, чтобы искоренить у населения всякое намерение сопротивляться, командиры должны изыскать средства для выполнения этого приказа путем применения драконовских мер. Из доказательств яствует, что этот приказ безжалостно проводился в жизнь на территории Советского Союза и в Польше. В августе 1942 года один из подчиненных Розенберга следующим образом суммировал политику в отношении восточных территорий, которая была ранее сформулирована Борманом. «Славяне должны на нас работать. Если они нам более не нужны, они могут умереть. Поэтому обязательные прививки и медицинское обслуживание немецкими врачами являются излишними. Рост славянского населения является нежелательным». В октябре 1943 года Гиммлер вновь заявил: «Меня ни в малейшей степени не интересует судьба русского или чеха. Мы возьмем от других наций ту здоровую часть нашего типа, которую они смогут нам дать. Если в этом явится необходимость, мы будем отбирать у них детей и воспитывать их в нашей среде. Вопрос о том, процветает ли данная нация или умирает с голоду, интересует меня лишь постольку, поскольку представители данной нации нужны нам в качестве рабов для нашей культуры. В остальном их судьба не представляет для меня никакого интереса». Генеральный штаб и Верховное командование. Обвинение также просило, чтобы Генеральный штаб и Верховное командование вооруженных сил были признаны преступной организацией. Трибунал считает, что не следует принимать какого-либо решения о признании преступной организации Генерального штаба и Верховного командования, хотя число лиц, которым предъявлено обвинение, больше, чем в имперском кабинете, оно все же настолько мало, что путем индивидуальных судов над этими офицерами можно будет достигнуть лучшего результата, чем путем вынесения трибуналом решения, требуемого обвинением. Но еще более убедительной причиной является то, что, по мнению трибунала, Генеральный штаб и Верховное командование не представляют собой ни организации, ни группы, согласно определению этих терминов, в статье 9 Устава. Необходимо сделать некоторые замечания о характере этой так называемой группы. Согласно обвинительному заключению и доказательствам, которые представлены трибуналу, эта группа состоит примерно из 130 офицеров, живых и мертвых, которые в то или иное время, начиная с февраля 1933 года, когда Гитлер реорганизовал вооруженные силы, и до мая 1945 года, когда Германия капитулировала, занимали определенные посты в военной иерархии. Эти люди являлись высшими офицерами в трех составных частях вооруженных сил ОКХ армии, ОКМ военно-морской флот и ОКЛ военно-воздушные силы. Над ними стояло единое руководство вооруженными силами ОКВ, Верховное командование германских вооруженных сил во главе с Гитлером, верховным главнокомандующим. Офицеры ОКВ, включая подсудимого Кейтеля, начальника штаба Верховного командования, были в некотором роде личным штабом Гитлера. В более широком смысле они координировали действия трех составных частей вооруженных сил, в особенности в области планирования и в вопросах оперативного характера, и руководили ими. Отдельные офицеры этой так называемой группы в то или другое время принадлежали к одной из четырех категорий. Первая категория – главнокомандующий одной из трех частей вооруженных сил. Вторая категория – обер-бельфельдхаберы, главнокомандующие действующими армиями. Третья группа – командующие армиями одной из трех частей вооруженных сил, которые составляли, конечно, наибольшую группу из числа этих лиц. Четвертая категория